Иезуит подметил желание посла избавиться от него и совсем не торопился. Но Боно был на страже. Заметив нетерпение графа, он простодушно напомнил: «Ваша светлость, вам надлежит выехать к Селиман-Паше». Иезуит нехотя ушел. Дессези никуда не ушел. Он ждал Георгия Саакадзе на откровенную беседу. Но откровенность присуща херувимам и эскадронным начальникам, только не дипломатам. Настойчивость Дессези увенчалась успехом. Саакадзе принял, наконец, приглашение посла и явился в Пале-де-Франс, сопровождаемый Дато, Ростомом и Димитрием. Он отметил убранство дворца со всей откровенностью знатока чудес. В остальном же он сразу дал понять, что он не новичок в дипломатии. Граф досадовал, ибо не любил белых пятен на политической карте. Какую цель преследовал властелин Турции, удостаивая Муравьбека совместной прогулкой? Только ли как полководец нужен Муравьбек султану? Понять — значит выиграть. Но при любой ситуации полезно привлечь на свою сторону прославленного грузина. Впервые посетив французский дворец в Пере, Саакад задержался как сфинкс. На пирах у пашей он уже напомнил графу строфу из Гомера, чеканный ритм, сдерживающий пламя. Несмотря на выпитое душистое и сладкое красное вино, способное свалить и слона, Саакадзе походил на сфинкса под пламенем египетского солнца. С первого взгляда Саакадзе разгадал Дессези политикана, а француз в Саакадзе — непреклонного государственного мужа. Понятной стала милость султана. Муравьбек нужен ему для выполнения какой-то чрезвычайной миссии. Это не только интриговало, но и внушало тревогу, и посол короля принялся еще настойчивее добиваться встреч с избранником султана. И вот сейчас, после церемонии приветствия, они расположились в удобных креслах возле зеркального камина. Секретарь посольства, долговязый, с бархатными подвязками на чулках, прекрасно овладевший турецким языком, для пущей важности служил переводчиком, хотя Дессези все, что было ему нужно, отлично понимал сам. «Зачем я, Франк, пожелал видеть военачальника Саакадзе в этом дворце?» — улыбнулся граф. «О, мой бог! Кто же в Стамбуле не хочет видеть как можно чаще столь знаменитого полководца?» «А все же, господин посол, — повторил на турецком языке вопрос Дато, — ведь путешественники не смеют отнимать у представителя короля время для праздной, хотя бы и приятной беседы. Вы меня пугаете своей скромностью, — сухо ответил Дессези и тут же просиял. Я надеюсь, что время мы используем для обоюдной пользы». «Какую пользу ищет посол на Востоке? — осведомился Саакадзе. — Ту же, что и вы. Необходимо и как можно скорее возобновить войну с шахом Аббасом. А что необходимо для верховного визира? Разумеется, не только кофе. Хазреф Паша за войну с опасным Ираном. Но, увы, в диване заседают старые полководцы. Они убеждают молодого султана, что большая часть поражений случалась из-за торопливости султанов, игнорирующих советы опытных диванбеков. Сущая правда. Из-за плохо изученных дорог, в некоторые месяцы превращающихся в море грязи, гибли верблюды, кони, гибли тысячи янычары сипахов. Что же предлагает посол? Чтобы верблюды не гибли. Нет, чтобы кони янычар следовали за опытным проводником. Султан Мурад станет внимать лишь его словам. Необходимо уговорить Мурада немедленно начать войну с Аббасом. Имя проводника — Муравьбек. Это польза для посла. А что для проводника? Гибель янычары сипахов? Дессези смутился, но лишь на миг. Саакадзе крутил ус и разглядывал наряд посла. Слишком много кружев. За ними, как за гребнем волны, не видно человека. Но для Саакадзе он виден. Франк стремится отвлечь турок на линию Ирана. А к чему стремится он, Маурави? К тому же, это заслуживает внимания. Хазреф Паша — верховный визир. Почему он не торопится, если ты во всем с ним согласен, посол? Десези слегка откинулся назад, как полагается, для позиции перед выпадом шпаги вперед. «О, с этим грузином надо соблюдать все правила дуэли».